Что такое? Кусты буйно разрастаются и тянутся к небу. Какой шум и звон кругом! Звуки все пронзительные, нарастающий гром. Я слышу громовый окрик: «Гражданин, что с вами?» Лай собаки совсем оглушил меня. Какое разнообразие незнакомых запахов! Среди них я сразу отличил запах цветов шиповника. Он становится все сильнее и сильнее. Я словно плыву по воде, пахнущей цветами шиповника. Потонул в этом запахе. Но вдруг он исчез. Я помню, хорошо помню, что в ту минуту я подумал, верно, ветер, который дул оттуда, где растет шиповник, теперь подул в другую сторону. Налетали волны запаха отцветающей липы, запахи перегноя земли. Пахнуло чем-то близким и знакомым с детства, запахом хлеба. Пекли этот хлеб в большой русской печке на таких больших листьях. На каких листьях? Почему я забыл? Вспомнил, на капустных. А где та женщина, что кричала: «Гражданин, что с вами?» Вот она растет у меня на глазах. Рядом ее собака тоже растет. Страшное, мохнатое, гигантское животное. Я уже не мог их рассмотреть. Я больше не слышал голоса, не слышал лая собаки. Темно. Тишина. Но почему мне так душно? Меня погребла моя же одежда. Я барахтался, карабкался. Вот стало светлее, вылез. Оглянулся. Итак, я принял порошок, уменьшился в росте, оказался на пне, а внизу подо мной шумел лес трав. Но разве сразу все это произошло? И уменьшение в росте, и ощущение новых запахов, цветов, звуков. И разве сразу пришли ясность, понимание, осознание всего, что со мной случилось? Нет, конечно, нет. Ну, я не могу сказать, сколько все это продолжалось. Минуту, час, день. Хорошо помню, что я, уже уменьшившийся в 100 или 200 раз, вылезая из-под своего же пиджака, лежащего на пне, вдруг спохватился, ведь сегодня в 10 часов ночи я уезжаю в Москву, билет уже куплен. Так где же он? В боковом кармане. Потянулся рукой, привычный жест, и рассмеялся. Уж я не тот, что был. И все это из-за головной боли. Утром, собираясь на прогулку за город, я вместе с порошком от головной боли, пирамидоном с кофеином, по рассеянности положил в карман порошок, изготовленный Думчевым. Его я собирался вернуть актеру. И, сидя на пне, я вместо пирамидона проглотил думчевский порошок. Вот почему все выросло передо мной и отчего появились новые предметы. Это те же предметы, только увеличенные во много-много раз. В своей записке, которая случайно залетела ко мне с букетом цветов, Думчев, вспоминая об эратосфене, говорил, что перед ним, Думчевым, мир вдруг вырос в 100 или 200 раз. Так вот почему Думчев на вопрос брата Булай, в чем ведущая цель его опытов, ответил: «Стать человеком-микроскопом». И записки, которые я приносил в институт, эти странные записки, прочитанные нами под микроскопом, эти записки не уменьшены были при помощи фотоаппарата, а написаны от руки самим Думчевым. Когда? Где? Так вот она, тайна Думчева. Вместе с тетрадкой воспоминаний старого актера сохранились порошок и пилюли Думчева. Я проглотил порошок. Но в другом пакетике были совсем маленькие пилюли. Кто знает, может быть, пилюли обладают таким же чудодейственным свойством, что и порошок, но восстанавливают, возвращают рост. Может быть, это пилюли обратного роста? У меня в кармане две пилюли. А если они потеряли свойства обратного роста, и я останусь здесь навсегда? На миг мне становится страшно. Но порошок подействовал, значит, и пилюли подействуют, и я вернусь к людям. Какое счастье быть с людьми, какая радость, родные, знакомые, друзья. Как хорошо даже огорчаться, страдать, но там, среди людей. Не проглотить ли сейчас одну, скорее? Но для этого я должен проникнуть в свой собственный карман, там пилюли. Залезть с головой к самому себе в карман. Я это сделаю. Но каждый карман пиджака стал теперь для меня огромной темной пещерой с неровными мягкими стенами. Я побывал сначала в одном кармане. Задыхался, шарил в темноте руками, нащупал изогнутую зубчатую кочергу, остановился. Подумал, верно, это ключ от чемодана. Полез в другой конец пещеры. Но ноги стали скользить по какой-то гладкой поверхности. Я вспомнил, в кармане лежат очки, значит, я скольжу по футляру очков. Нет, крупинки я положил не в этот карман, а в тот, где тетрадки актера. И действительно, в другом кармане, куда я пробрался среди шелестящих гигантских полотнищ,